Письма счастья. Мой однокурсник работал в Казани на предприятии «Татрапс», которое занималось продвижением рапса в Татарстане. Он предложил повезти наш прибор в Казань, показать его директору и главному агроному. 2 недели они испытывали наш влагомер. Наконец решили, что прибор их устраивает, и заключили с нами договор на производство 200 влагомеров. На полученные в счет предоплаты деньги Владимир Васильевич заключил договор на изготовление пресс-форм и литье пластмассовых деталей с Институтом биологического приборостроения в городе Пущино. «В те годы работать приходилось в основном ногами», — рассказывал Шорохов. «Александр Леонидович давал мне список деталей, и я с этим списком ехал на радиорынок в Москву. Машины у меня тогда не было, надевал на плечи рюкзак и в любую погоду, в дождь и снег, ехал за 120 километров загружаться деталями и обратно в Пущино. Нашел у себя в городе несколько монтажников и монтажниц, выдавал им электронные компоненты и платы. Не спрашивал, где они их паяют, на работе или дома. Главное, что через 2 недели они приносили готовые сборки. Затем мы отдавали комплектующие 2 сборщикам, которые уже окончательно собирали прибор. Упаковку заказывали на нашей пущинской типографии. Благодаря такой скромной технологии производства, на полученные у Татрапса деньги, мы вместо 200 приборов сделали 500. Шорохов стал искать покупателей на оставшиеся 300 приборов. Знакомые компьютерщики из института распечатали мне списки сельхозпредприятий России, взятые из какой-то базы данных с адресами и телефонами. Я сочинил сопроводительное письмо на прибор, нанял 5 девочек подписывать конверты. Целый день изучал списки, выбирал такие сельхозпредприятия, которые были достаточно крупными и находились в основных зонах произрастания зерна – Черноземье, Краснодарском крае, Ростовской области. Расчет был элементарным. В стране 90 регионов, из которых как минимум 50 зернопроизводящие. В каждом регионе по 20 районов, и в каждом районе не менее 20 хозяйств. Таким образом, выходило, что у нас в России 20 тысяч потенциальных покупателей. В городе Пущино почтовых ящиков мало и всего 1 почтовое отделение. Чтобы не затоварить его таким объемом корреспонденции и избежать нездорового интереса, Владимиру Васильевичу пришлось посылать своих людей с сумками писем в соседние города. Когда пришло время получать ответы, выяснилось, что в России не так уж много желающих купить влагомеры. В 93-м году во многих хозяйствах еще были советские влагомеры, до сих пор в некоторых совхозах можно увидеть «Колос». Правда, он уже морально устарел и выглядит как музейный экспонат, а некоторые агрономы считали, что влагомер им просто не нужен, дескать, я пшеницу беру на зуб и так определяю влажность с точностью до 1%. Тем не менее, Владимир Васильевич не отчаивался и продолжал слать письма. «Даже если ничего не получается, сделай еще один шаг, еще одно усилие над собой. Результат, в конце концов, обязательно будет, что-то где-то сработает. Пусть даже не сейчас, а через несколько лет. Ко мне до сих пор обращаются знакомые знакомых, тех людей, которым я послал письма в 93-м году».